«Ну, конечно!» – с живостью ответил мистер Миллиган. «Лорд Питер сказал, что обязательно сообщит мне, когда дата будет уточнена. Правда, у таких людей, как я, всегда много работы, но я постараюсь вырваться. Естественно, я был бы счастлив воспользоваться вашим приглашением, но если дела не смогут ждать, то я приеду, выскажусь и уеду. Очень на вас надеюсь. Я посмотрю, что у нас получится со временем. Конечно, не могу обещать. Нет-нет, не беспокойтесь. Я представляю, каково улаживать такие дела. К тому же я ведь буду не один. Вы пригласили по-настоящему великих европейских бизнесменов, насколько мне известно, от вашего сына». Герцогиня побледнела, но, по крайней мере, у нее было время усесться поудобнее и взять себя в руки. «Не могу выразить, как мы благодарны вам, ведь это так непросто. Расскажите, пожалуйста, что вы собираетесь нам поведать?» «Значит...» Неожиданно все поднялись со своих мест, и они услышали громкий голос, говоривший. «О, я так виноват, ужасно виноват. Прошу прощения. Вы ведь меня простите, леди Свафхэм, правда? Ну что вы, как я мог забыть о вашем приглашении? Понимаете, мне пришлось уехать из Лондона, чтобы повидаться с одним человеком в Солсбери. Истинная правда?» «Клянусь честью! И, представляете, он никак не желал меня отпускать. Ну, хотите, я встану на колени? Нет-нет, я не достоин сидеть за общим столом. Накормите меня где-нибудь в уголочке». Леди Свафхэм милостиво простила провинившегося. «Ваша милая матушка тоже здесь. Привет, мамочка!» Несколько смущенно поздоровался с герцогиней лорд Питер. «Здравствуй, милый! Ты не очень вовремя. Мистер Миллиган как раз собирался рассказать мне о своей речи, которую он готовит к нашему базару. А ты его прервал». Тут все заговорили, что было вполне естественно, о судебном расследовании по делу об убийстве в Баттерси. И герцогиня довольно похоже изобразила, как коронер допрашивал глухую миссис Фипс. «Вы слышали ночью что-нибудь необычное?» Чуть ли не в ухо кричал ей человечек. При этом у него было багровое лицо, и уши встали торчком. Ну, как у теннисоновского херувима. Или херувим синий. Наверное, это серафим. Как бы то ни было, вы поняли, что я хотела сказать. Большие глаза и маленькие крылышки на голове. Милейшая миссис Фипс ему отвечает. «Конечно, все 80 лет». В зале поднялся такой шум, никто ведь не понял, что она сказала, а она подумала, будто бы он спросил, «Вы спите без света?» Тут все стали смеяться, и коронер довольно громко произнес, «Чертова баба!» А она его услыхала, не знаю уж как, но услыхала и заявила, «Как вы смеете ругаться, молодой человек, сидя, можно сказать, в государственном учреждении и пред ликом судьбы? Ну и молодежь пошла в наше время». А ведь ему не меньше 60, правда, правда. Естественно, миссис Томми Фрейл вспомнила о молодом человеке, который был повешен за то, что утопил в ванне трех жен. «Я всегда думала, что он очень изобретательный», — сказала она, не сводя с лорда Питера проникновенного взгляда. «Знаете, что было потом? Томми как раз заставил меня застраховаться, и я насмерть перепугалась, перестала утром принимать ванну. Начала принимать ванну днем, когда он в палате, то есть когда его не было дома». Лорд Питер ответил ей укоризненным взглядом. «Я отлично помню, что все его жены были не очень привлекательными особами. Но вы правы, он действовал в высшей степени изобретательно. Правда, ему не стоило повторяться. В наше время все требуют человека оригинальности, даже от убийцы», – вмешалась леди Свафхэм, – «как на сцене. В шекспировские времена было проще, правда? Одна и та же девица, вечно переодетая юношей. Но даже ее он украл у Боккаччо или у Данте или у кого-то еще. Уверена, будь я шекспировским героем, то попался бы мне юный тонконогий паж, и я бы немедленно воскликнула. А опять эта девица, черт ее побери!» «Вы совершенно правы, леди Свафхэм», — сказал лорд Питер. «Если вам когда-нибудь захочется совершить убийство, вы должны заставить ваших знакомых забыть о сопоставлениях. Большинство людей не сопоставляет, и их мысли бегут себе все по отдельности, как сухие горошины на подносе, поднимая ужасный шум и никуда не прибегая. Но стоит нанизать их на нитку, и нитка становится достаточно крепкой, чтобы на ней можно было повесить человека». «Боже мой!» – вскричала миссис Томми Фрейл. «Какое счастье, что у большинства моих друзей вовсе нет никаких мыслей». «Понимаете, — продолжал лорд Питер, хмурясь и помахивая вилкой с куском утки на ней, — только в историях о Шерлоке Холмсе персонажи рассуждают логично. Обычно, если вам расскажут что-нибудь из ряда вон выходящее, вы воскликнете «надо же!» и тотчас забудете об этом. В лучшем случае припомните этот случай, когда произойдет что-нибудь похожее. Например, я сказал леди Свафхэм, что был в Солсбери, и это правда. Только ни на кого мое сообщение не произвело ни малейшего впечатления. Да я и не рассчитывал, даже если вы прочитаете завтра в газетах об обнаруженном в Солсбери трупе адвоката. Но вот если бы я поехал в Солсбери через неделю, и на следующий день там обнаружили труп местного врача, то вы бы подумали, что я приношу несчастье жителям Солсбери. А если бы я поехал туда еще раз, и опять через неделю, а потом вы бы узнали, что неожиданно опустил престол епископа, то вы бы начали любопытствовать, что мне понадобилось в Солсбери и почему я ничего не рассказывал о своих тамошних друзьях. Вы даже могли бы сами поехать в Солсбери и порасспрашивать там разных людей. Вдруг им случайно попадался на глаза молодой человек в оранжевых носках, который наверняка крутился возле епископского дворца. «Я бы обязательно поехала!» – воскликнула леди Свафхэм. «Ну вот, а если бы вы узнали, что адвокат и врач одно время жили в Поглтон-он-Марш, когда епископ был там викарием, то вы бы непременно вспомнили, что давным-давно я ездил в те края. Вы бы добрались до приходских книг и обнаружили, что я под вымышленным именем женился там, на вдове богатого фермера, который неожиданно скончался от перитонита, судя по документу, выданному врачом, после того, как составил завещание на мое имя. А потом вам пришло бы в голову, что верно, у меня были веские основания и избавиться от возможных шантажистов, то есть от адвоката, врача и епископа. Правда, если бы я не положил начало вашим ассоциациям, избавившись от них в одном месте, вам бы в голову не пришло ехать в Поглтон-он-Марш, и вы бы не вспомнили, что я там бывал». «А вы там были, лорд Питер?» – взволнованно спросила его миссис Томми. «Не думаю», — ответил лорд Питер. «Названия не пробуждают у меня никаких ассоциаций. Но может пробудить, почему бы и нет, кто знает». «Но если бы вы расследовали преступление», — вмешалась миссис Свефхэм, «вы бы начали с самых простых вещей. Насколько я понимаю, стали бы искать знакомых жертвы, попытались бы определить мотив преступления. Правильно?» «Правильно», — подтвердил лорд Питер. «Но у большинства из нас десятки мотивов убить множество безобидных людей. Вы даже не представляете, скольких людей я сам хотел бы убить». «О, множество!» — воскликнула леди Свафхэм. «Есть такие ужасные люди. Нет-нет, лучше я не буду называть их, а то вы еще запомните». «И не называйте», — добродушно проговорил лорд Питер. «Заранее ничего не знаешь. Вдруг вы назовете человека, а он завтра умрет?» «Полагая, в деле Баттерси трудность заключается в том, — неожиданно заговорил мистер Миллиган, — что никто ничего не знает о джентльмене в ванне». «Бедняжка инспектор Саг», — пожалела его герцогиня. «Вот уж кому досталось сегодня. На него так и сыпались вопросы, а он ни на один не мог ответить». Лорд Питер наконец-то занялся уткой и тут услыхал, как кто-то спросил герцогиню, не виделась ли она с леди Леви. «Она в отчаянии», — сказала женщина, которую звали миссис Фримантл, «хотя не теряет надежду на возвращение мужа. Наверняка вы с ним были знакомы, мистер Миллиган. То есть, я хочу сказать, вы с ним знакомы. Будем надеяться, он еще жив». Миссис Фримантл была женой одного из воротил железнодорожного бизнеса, но отличалась удивительным невежеством в отношении бизнеса. Ее неверные шаги немало веселили жен деловых людей, когда они устраивали свои чаепития. «Ну, мы обедали вместе», — не стал скрывать мистер Миллиган. «Думаю, и он, и я, не задумываясь, уничтожили бы друг друга, миссис Фримантл. Если бы дело происходило в Штатах», — добавил он, — «я бы сам заподозрил себя в похищении сэра Рувима. Но в вашей старой стране дела так не делаются, мадам». «Наверное, в Америке работать интереснее», — сказал лорд Питер. «Да», — согласился с ним мистер Миллиган. «Думаю, моим братьям там не скучно. Думаю, вскоре присоединиться к ним. Вот только закончу тут кое-какие дела». «Вы не забыли, что не можете уехать до моего базара?» — напомнила ему герцогиня.